Леди и джентльмены, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. Сегодня я опять в одиночку, так как Властелин Вселенной проводит свой очередной мотивирующий, тренинг, да, и поэтому я буду сегодня один. Я, кстати, подумаю, когда Даня не может участвовать в ЦИПСе, я думаю брать в напарники Хуидрыгу. Думаю, мне кажется, тоже будет неплохо. Значит, что у нас происходит, да? Ну, за последние сутки все уже знают, что, значит, мы отбились на Курском и Белгородском направлениях. Вот, сейчас идет, значит, закидывание фейками, кто куда продвинулся. Вот, это мы касаться этого не будем, будет, честно говоря, неинтересно, да, вчера мы этот вопрос как бы закрыли. Вот, также была массированная атака дронами. Я думаю, среднестатистический россиянин на себе это не почувствовал абсолютно, занимался своими делами, но судя по новостям, да, и по, значит, заявлениям, комментариям Министерства обороны России, значит, был такой массированный налет, значит, ударными дронами, да, сразу в нескольких областях. Вот, на какие-то МПЗ упало, значит, взорвалось, но не нанесло никаких, значит, ущерба никакого, да, на каких-то загорелось, но там это все, я думаю, приведут в порядок очень быстро, потому что так как у нас страна сейчас задействована, целиком погружена в боевые действия, это все очень быстро оживляется. Вот, поэтому тоже, ну, как новость должен был озвучить, но особо там расписывать не собираюсь. Значит, информация также сегодня поступала от наших источников, что противник планирует задействовать несколько там ДРГ на Херсонском направлении, да, вот, и наши бойцы, значит, там находятся в готовности. Так что ждем каких-то вестей с Херсонского направления. Если же, конечно, возможно, противник передумает, так как планы вскрыты, да, значит, мы об этом знаем, поэтому могут, значит, свои маневры не перенести, чтобы не получилось, так как уже было, значит, с высадкой на Косе, да, когда потеряли ценную очень группу спецназа, значит, сил специальных операций. Вот, что, значит, какой темы, значит, по боевой обстановке мы потихоньку продвигаемся по всей линии фронта. Где-то у нас оперативные паузы после наступательных действий успешных, да, где-то мы потихоньку ползем. То есть мы сейчас взяли тактику нашего противника, жабьячьи прыжки. Владлен Татарский очень любил с этого орать, короче, жабьячьих прыжков. Вот. Так что мы сейчас занимаемся жабьячьими прыжками. Вот. Потихоньку ползем, продвигаемся по каждой посадке. Вот. Сегодня я хотел коснуться, значит, такой темы. Война в стиле лакшери. Да? Война в стиле лакшери. Мы об этом очень говорили много. В начале СВО, до СВО. И рассчитывали на то, что начало СВО у нас будет такое же, да, тем более, значит, зарубежные аналитики, эксперты, они говорили о том, что у нас была сильная связка, это Орлан и, значит, дальнобойные системы, значит, типа СМЕРЧа, да, вот, и мы на это расчет у нас был, да. Но почему-то, значит, зарубежные эксперты об этом думали, а как оказалось, мы не думали. И у меня было очень большое разочарование по этому поводу, что у нас не получалось выявлять, значит, противника, ну, в тылу его, да, какие-то артиллерийские, значит, средства поражать и так далее. Да. Вот, с чем было это связано, я не знаю. Вот. Но смысл в чем? Что мы видим, что сейчас этому, я могу точно сказать, уделяется большое внимание, судя по видео, которые попадают сейчас, значит, в телеграм-каналы, на официальном канале Министерства обороны выкладываются, да, мы видим, если раньше в основном были поражения даже теми же дорогостоящими ланцетами, да, и там артиллерии всех возможных видов, да, были поражения в основном пехота, танки, БМП, какие-то машины типа М113, очень много джипов поражалось, да, и так далее. И что-то ценное поражалось очень редко. То вот сейчас, в последние недели, мы видим, что поражаются очень-очень сложные, дорогостоящие, значит, средства. Да. Мы видим, что вот, значит, за неделю поразили два «Хаймерса». Мы видим, что постоянно работают по ПВО. То есть это не какие-то рядовые там артиллерийские средства, да, что, ну, артиллерии много, да, и ее найти очень несложно, да. Мы понимаем, что на каком-то участке фронта активно работает артиллерия, мы примерно знаем направление, откуда она работает, да, мы можем просчитать по выстрелу, значит, откуда она стреляет, там, установить примерно там деревню или какой-то квадрат, в котором она стреляет, да, и уже, значит, средствами наблюдения, разведки выявить ту или иную артиллерийскую систему, да. То ли миномет это работает, да, это проще, это уже могут непосредственно бойцы там мавиками выявить, да, что-то более сложное, что-то дорогостоящее, что стоит дальше, уже там используются залы, орланы и так далее. Но смысл в чем? Что сейчас, последние месяцы, мы видим, что поражаются очень дорогие системы. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, ну, скорее всего, установка какая-то есть, да, работать в тылу. И мне кажется, на мой взгляд, что у нас появилась возможность применять больше, значит, БПЛА, да, таких как «Зала» и «Орланы». Такое складывается ощущение, что их уже, значит, на линии фронта не сотни, а тысячи. Да. Если раньше, я вот даже присутствовал, когда командующий там запрашивал, значит, у своих беспилотчиков, как у них обстановка, они ему докладывали, что они потеряли «Орлан», он на них ругался, потому что, оказывается, потом «Орланов» очень мало было, и остался один резервный, да, и это было все так эмоционально. То есть, ну, ты, слушая это, ты понимал, что дефицит техники, да, но сейчас мы видим, что настолько много этого всего находится в тылах. Это же вот, допустим, 6 единиц ПВО и там «Хаймерс», это же нашел не один беспилотник, да, это же работает, их очень много, и кто-то выявляет по всей линии фронта, да, и вот, значит, нашли эти дорогостоящие технику. То есть получается, очень много сейчас задействовано техники, да. То есть у нас, я могу сейчас предположить, что у нас преимущество в беспилотной авиации. Не в плане там мавиков, да, и FPV-дронов. Это немного другой класс, более дешевый. И он как бы живет своей отдельной жизнью, да. А вот я имею в виду такого класса, как «Орланы», да, которые могут залетать на очень, на большую глубину, скажем так, да, залы там и так далее. И вот у меня сейчас складывается ощущение, что у нас этого всего стало больше, что, конечно же, не может не радовать. И так как я постоянно топил за эту тему, чтобы разрывать дистанцию с противником, не вступать с ним в бой, да, а наносить ему поражение на дистанции, да, меня это, конечно же, очень радует. Ну, и, наверное, есть такие люди, которые хотят еще бегать с автоматами, перестреливаться, да. Но так как я, значит, уже не молодой парень, и мне, конечно же, более подходит такой вот, значит, дистанционная работа, да. И чем она хороша? Тем, что этим видом работы, да, мы, значит, бережем своих бойцов, о которых я постоянно говорю, да, что нам нужно беречь, значит, опытных бойцов, пехотинцев. так как эти бойцы, они, имея боевой опыт, они могут потом становиться уже, значит, командирами, да, теми людьми, которые смогут управлять во время боя, да, когда придут новые бойцы, они будут без опыта, и их надо будет как-то обучать каким-то, значит, авторитетным советом, что-то им говорить, чтобы они не делали на передовой, чтобы они, собственно говоря, не несли потери. Вот. Поэтому нам надо беречь бойцов. И сегодня даже Путин сказал, что нужно разрывать дистанцию. Да? Мы должны воевать технически, да? То есть применять технику для того, чтобы беречь личный состав. Вот. Поэтому меня, с одной стороны, не радует, что мы не начали это делать с начала СВО. Я думал, что если мы готовимся к какому-то военному мероприятию, то мы уже обязаны были быть готовыми. Да? Но с другой стороны, меня вот сейчас радует, глядя на все эти видео, когда поражаются там вот три вертолета сразу противника, да, которые стояли на каком-то запасном аэродроме, спрятаны. Да, их тоже выявили при помощи БПЛА и так далее. То есть кто-то все-таки понял, и это все начало сдвигаться и очень в лучшую сторону. Такой у меня сегодня был радостный, скажем так. Мне постоянно все время говорят: а что ты радуешься все время? Конечно же, кто-то из бойцов мне может сказать, что да вот у нас на нашем направлении там все плохо. Ну, конечно же, еще у кого-то может быть все плохо, сразу все хорошо наступить не может. Вот. Но тем не менее, мы видим, значит, в масштабе, что есть улучшение, есть улучшение. Поэтому, если все-таки наша любимая тема, если все-таки натовцы захотят поучаствовать в этом конфликте, не просто, значит, приехать ради пиара, да, что вот мы там находимся, и вот мы теперь поддерживаем Украину и так далее, да, а если они реально захотят попробовать свои силы на линии фронта, вот с армией, которая находится вот сейчас у нас, да, они очень сильно удивятся. Я вот говорил и говорю, им это очень сильно не понравится. Я даже думаю, что кто-то даже очень сильно разочаруется. Пока, во всяком случае, я вижу положительные тенденции. Вот. Так что закончим на позитивной ноте. Всего хорошего, до завтра.